Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания к фессалоникийцам. Сегодня опять посмотрим на общую тему – ответное чувство, которое творит Бог. Мы уже рассмотрели две пряди этой темы – действительное обращение и готовность страдать. Теперь обратим внимание на третью – важное сочетание христианских качеств. Прочитаем третью главу первого послания к фессалоникийцам. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествия Христовом, чтобы утвердить вас и утешить веры вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да утвердить путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую вы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. После краткого пребывания в Фессалонике, по причине гонения, апостол Павел оказался в Афинах. Находясь на далеком расстоянии, он чувствовал великую ответственность о новообращенных. Его тревожило, чтобы страдания, которые он перенес у них, а также скорби, переносимые ими от гонений, не поколебали их твердости в вере. По этой причине он желал вторично посетить их, чтобы утвердить и утешить их вере. В его желании послужить им препятствовал сатана, который действовал через гонителей. Но не терпя боли, он пожелал лучше остаться в Афинах, а вместо себя послал Тимофея, чтобы он утешил и утвердил их. 3 глава, 2 стих. Добрая весть, принесенная Тимофеем, его очень обрадовала. Тимофей сообщил апостолу Павлу о их вере, любви и их памяти о нем. Услышав о их духовном успехе, его дух, который был угнетен долгим ожиданием, ожил. А теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 3:8. Религия облагораживает человека. Но только Бог посредством своего живого и могущественного слова и Духа Святого производит ответное чувство в человеке. Мы уже указывали в прошлом, что в результате человек действительно обращается и готов страдать за Христа. Добрая весть, принесенная Тимофеем, показывает, что доказательством этого ответственного чувства является проявление сочетания важных христианских качеств. Бог совершает труд над сердцем верующего, творит в нем уподобление Христу. Обратим наше внимание на три качества, которые обрадовали апостола Павла. Первое. Вера. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память от нас, желая нас видеть, как и вы, как и мы вас». 5 и 6 стихи. Апостол Павел утешился и обрадовался доброй вестью о состоянии веры фессалоникийцев. В послании к Ефесянам во 2 главе с 8 по 9 стих сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился». Грешные люди получают помилование, обращение, очищение и спасение только потому, что Бог милосерден, а не потому, что в людях что-то есть или могло бы быть, а только по безграничной любви, доброте, милосердию и благодати Божией. О, какая бездна благодать Бога! Кто измерит ее ширину? Кто определит ее глубину? Как и все другие свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, ибо Бог есть любовь. Бог полон благодати. Вера – дело Божьей благодати в нас. Благодать – источник и начало веры. Вера состоит из 3 частей – знание, признание за правду и доверие. Сначала приходит знание. Как веровать в того, о ком не слышали? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Сначала мы должны слышать, чтобы знать, во что верить. Потому надеются на тебя, знающие имя твое. Значит, вера начинается знанием. Но душа идет дальше и верит, что все сказанное о доброй вести Евангелии – правда. Она верит свидетельству Бога точно так же, как вы верите свидетельству своего собственного отца и друга. Если вы принимаете свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. За знанием и признанием истины следует доверие. Доверить себя Богу. Строить свою надежду на благодатном Евангелии. Доверить свою душу любящему Спасителю. Поэтому доверие – жизненный сок веры. Нет спасительной веры без доверия. Послание к евреям сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11:6. Пришедший из Фессалоники Тимофей сообщил апостолу Павлу, что верующие не только не поколебались и не искусили сатаной, а наоборот, твердо стояли в вере. Верность и доверие Господу, несмотря на гонения и скорби, были верным доказательством ответного чувства, произведенного Богом посредством проповеди Слова Божия. 2. Любовь. Апостол Павел пишет фессалоникийцам: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам весть о вере и любви вашей». Тимофей осведомил апостола Павла, что фессалоникийцы не только приняли слышанное от него Слово Божие верою, но питают особенную любовь к нему и его спутникам и друг другу. Это опять указывает, что любовь к ближним является ответным чувством, сотворенным Богом в действительном верующем. Апостол Иоанн говорит: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 1 Иоанна 4 глава 8 и 9 стихи. Что мы возродились, и Бог даровал нам свою жизнь, узнаем из нашего отношения к другим. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. 1 Иоанна 4:12. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». 1 Иоанна 5 глава 1 стих. 3. Благодарность. «И что вы имеете добрую память от нас, желая нас видеть». 6 стих. Фессалоникийцы не обижались на апостола Павла, что ради его посещения и проповеди Евангелия они подверглись гонению и скорбям. Наоборот, они были исполнены благодарения за все, что служители Божии совершили для них. Апостол Павел в послании к римлянам указывает, что признаком неверия человека является неблагодарность. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Римлянам 1:21. У верующих же благодарность является признаком христианского качества. Желательно также отметить, что вера, любовь и благодарность являются отличительными качествами Господа Иисуса. «Он верил и был верен» 1 Петра 4:19. «Он любил» Иоанна 13:1. «И он благодарил даже во время последней вечери» 1 Коринфянам 11:24. Итак, апостол Павел видел фессалоникийцев подобие Христа. Это было доказательство их ответного чувства, которое сотворил в них Бог. Дорогие радиослушатели, имеете ли вы эти христианские качества? Аминь.